Она последует за тобой на край света. Ты должен ей принадлежать, живым или мертвым. И это похищение моей Энрике есть дело твоего адского изобретения, Фурия. Энрика умирает, потому что стоит на моей дороге. «Так умри же и ты, дьявольская женщина!» — воскликнул Ацо вне себя от гнева и, схватив пистолет, выстрелил. «Вот первый признак любви!» — воскликнул голос среди дыма. «Возненавидь меня сперва, а потом научишься меня любить!» То был голос Аи. Она исчезла в темноте, между тем, как Ацо, измученный страхом и горем, возвращался в свой дворец, думая найти там объяснение всему случившемуся. Но лакеи его и егеря ничего не знали более, как то, что Энрика была схвачена и уведена. Куда ее увели? И где эта Ая, которую он сегодня вдруг опять увидел? Он хотел ее разыскать, чтобы выманить у нее силой или добрым словом спасение Энрике. Все поиски его были тщетны, и его богатый дворец был для него в ту ночь темницей, потому что все напоминало ему о пропавшей для него возлюбленной, все тянуло к ней. Теперь проследим за процессией, которая исчезла на Гранадской улице. Энрика была так поражена всем случившимся и находилась в таком оцепенении, что ничего не чувствовала из всего происходившего вокруг нее. Она шла между сыщиками Инквизиции, которые поддерживали несчастную, и вскоре ею овладел ужас, когда она подумала, что ничего не может возразить против ужасного обвинения в убийстве своего ребенка. Она только могла уверять, что его украли у нее. Ее чистая невинная душа придала ей опять силу переносить все, что с ней делали. Она находилась в полной власти страшных сыщиков и монахов, которые окружали ее. Они с жадностью и злостью ругались над ней, тесняя и толкая ее. Наконец они дошли до ворот монастыря, у которых капитан де Лас Розас должен был передать пленницу Инквизиции для исследования подозрения в убийстве, возведенного на нее. Была почти полночь, когда процессия подошла к стенам монастыря, в тени которых стоял сгорбленный человек, закутанный в темный плащ. Он отлично видел все, что происходило перед монастырем. Когда этот человек в плаще и шляпе увидел среди шествия Энрику, он оскалил зубы, и дьявольская улыбка пробежала по его бледному лицу. «Как голубка дрожит!» — произнес он про себя так тихо, что капитан, приближавшись к воротам, не мог его слышать. «Подожди только, дурочка, тебя тут скоро укоротят. Не попробовать ли мне пробраться в монастырь? Я бы насладился, смотря как поведут ее к доброму мутару, который испробует на ней свое искусство. Нельзя, проклятые факелы мешают». Капитан позвонил в колокол и передал под воротами несчастную Энрику в руки патеров. Тело прекрасной женщины перешло в полную их власть. Они только и заботились о том, чтобы как можно скорее бросить свою жертву в подземелье Санта-Мадре. Но когда дверь затворилась за Энрикой, когда военный отряд удалился, и она, испуганная, очутилась одна в ужасном монастыре, вдруг раздался благовест, призывавший всех к ночному богослужению. Патеры, монахи и фамильяры должны были все без исключения присоединиться к монастырской братии, чтобы идти к богослужению. Поэтому пленницу оставили во дворе монастыря вместе с сыщиками, которые потушили свои факелы и вели вполголоса разговор, приводивший Энрику в ужас. «Что ты думаешь о развратнице, Эмилио?» — — сказал один из этих грубых людей, подавляя свой голос. «Отличное ведь жаркое будет для Маттео в день святого Франциска».